Четвертый рыцарь бездны, 911 ур. Царь зверей, 899 ур. Определение Касьяна поменялось, как и его уровень, он снова возрос. Но сказать, что они были сопоставимы по уровню, не совсем верно. Разница в 10 уровней гарантирует превосходство над противником почти в два раза. Чтобы было понятно, между посредственным бойцом единоборств и чемпионом мира разница будет менее чем в два раза. Но Кас имел множество навыков, усиливающих его физические характеристики, так что сказать, что у него шансов совсем нет, будет неправильно. Немного подумав, я решил не привлекать на себя внимание бездны и, став невидимым, перешел в Лимбо и оттуда в сердце бездны. Там двое сражались против одной. И хотя Салем со своим уровнем была не соперницей бездне, но вот с поддержкой другого демиурга, воплощения пустоты, Дарьи Гришины, они могли дать ей отпор. Идти в бездну без подстраховки было бы совсем безумством. И у меня эта подстраховка была. Конечно же, я имею в виду Дарью, которая, несмотря на то, что тоже стала демиургом недавно, все же имеет преимущество над тем же Обливионом, которому нужно было учиться пользоваться своей силой. К сожалению, когда я направлялся в бездну, Дашки нигде не было видно. Я не мог ее найти, хотя она была мне жизненно необходима. Тогда я и принял решение создать армию клонов и рыцарей. Во-первых, такой бой не может остаться незамеченным, а значит, Дарья сможет найти бездну естественным путем. Во-вторых, если я смогу правильно разыграть карты, то без проблем смогу перемещаться по бездне незамеченным. Мертвые люди никому не нужны. В том, чтобы оказаться полностью уничтоженным, приятного было мало, но, благо, клонов, в которые я могу перенести свое сознание, было достаточно. Правда, чтобы еще и мою душу не уничтожило, пришлось использовать больше половины запасов маны, коих у меня теперь не так уж и много. Но самым проблемным было подстроить смерть так, чтобы это увидела Дарья и впала в безумие, начав крушить все и вся. Пройдя мимо беснующихся девушек, я посмотрел в сторону домика. Сколько в ту сторону не пытайся идти, я никогда не достигну этого дома, поскольку вокруг него барьер, увеличивающий расстояние до бесконечности. Глубоко вздохнув, я воззвал к силе внутри себя. Мне нужна была вечность, чтобы проделать то, что я хочу, и даже так я не был уверен, что все получится. Скорость бывает разной, но основная суть в том, что она определяется простой формулой: расстояние, которое ты прошел, делится на время, за которое ты это расстояние прошел, и получается цифра, с которой ты двигался. Чтобы пройти бесконечное расстояние, нужно двигаться со скоростью, равной этому расстоянию. Но в моем случае это невозможно. Тогда как же мне преодолеть это препятствие, сжать вечность до такой степени, чтобы это превратилось в мгновение, и, используя немалую часть энергии, я сделал то, что многие назвали бы невозможным, и влетел прямо в дом, пробивая своим телом стены. А-та-та, поморщившись скорее не от того, что я телом порушил домик, а от пробирающей боли по всему телу из-за достижения бесконечной скорости, я оглянулся. Это, мои глаза остановились на молодом парне с красными волосами. Первый рыцарь, 1000000 ур. «Ты еще кто? Нахрен? Такой?» – ничуть не менее удивленно спросил он, всем своим видом показывая настороженность. «И это его я должен ударить когтем бездны по голове? Да откуда вас, семизначных, столько на один квадратный метр?» Крик души раздался по семейному гнездышку Арису, а затем в дом забежала и маленькая красноволосая девочка. «Папа!» – со слезящимися глазами Арису посмотрела на красноватого парня. «Он плохой!» – показала она на меня. Он мне всякие гадости предлагал и говорил, что я теперь принадлежу ему, плача сообщила она ему. А еще, когда я отказалась делать то, что он просит, он меня ударил. Вот ведь мелкая. Эй, первый рыцарь со сверкающими кровожадностью глазами посмотрел на меня. Есть что сказать в свое оправдание? Спросил он, и в его руке материализовалась катана. Судя по всему, я был оптимистичен, полагая, что одного семизначного на моем уровне будет достаточно. Глава 31. Нами никогда не чувствовала себя так свободно. Казалось, все наконец стало таким, каким и должно быть. Мысль о бездне больше не скручивала живот, заставляя дрожать от страха. Бездна больше не наводила ужас и отчаяние, ведь нами получила то, на что глубоко внутри себя и не надеялась, признание того человека. В любой другой ситуации она сказала бы, что вытащит его отсюда, чего бы ей это ни стоило. Но не сейчас. Сейчас она хотела не только спасти его, но и спастись самой, чтобы рассказать о том, что так долго скрывала, чтобы быть рядом с ним. И для этого она должна спасти тех, кто будет ей мешать. Насмешка ли судьбы? Еще совсем недавно она готова была растерзать их всех, особенно одну наглую вампиршу, но сейчас она была благодарна им и хотела спасти их всех, чтобы осчастливить его. Ну и пусть они будут все время ей мешать, зато никого из них он больше не признавал. Никакой другой девушке он не говорил, что она нужна ему, что не отпустит ее и не позволит отказаться от себя. Все остальные не чета ей, той, которую он выбрал сам. Среди бесконечных осколков миров найти те, где засели его друзья, было невозможно, но не для нами. Она пробыла в бездне целую вечность и исследовала ее вдоль и поперек, поэтому найти нужных людей было на удивление просто. И первый же человек, на которого она наткнулась, оказался при смерти. Открытая колющая рана, пробившая все тело насквозь и оставившая огромную дыру в груди, при этом уничтожив половину сердца и часть легких. Эй, ведьма попыталась было подбежать к магу, вроде его звали Геракл, или как-то так, но атака неизвестного заставила ее остановиться и уйти в защиту. ТЦ. Покров пустоты, защитное заклинание, создающее вокруг пользователя завесу из энергии пустоты, которая поглощает любую атаку, пока пустота не заполнится. Это был один из немногих навыков защитного типа, который могла использовать нами, и предполагалось, что этого будет более чем достаточно для любого противника. Но на этот раз индикатор пустоты заполнился так быстро, что покров смог поглотить от силы половину энергии фиолетового потока, которая чуть не убила нами. Пустотный меч, призыв оружия, спас положение, полностью поглотив атаку врага, а затем выпустив ее усиленной во много раз, но и для противника это оказалось детской забавой, так что он легко блокировал ответную атаку нами. «Ты, ведьма», прищурилась, видя существо перед собой в первый раз. «Что ты такое?» Нахмурилась она, видя мало похожее на человека существо, с гнилой кожей и острыми когтями. Нами не знала, что это, но раз он тут и обладает такой чудовищной силой, то он не мог быть никем иным, как единственным отсутствовавшим во время собрания рыцарем. И хотя он больше походил на типичного монстра из фильмов, для рыцарей не обязателен человеческий облик, так что она вряд ли ошиблась. Перед нами был тот, кто занял ее место в бездне, четвертый рыцарь. «Не похоже, что он собирается отвечать», — отметила девушка. «А может, он и вовсе не понимает моих слов». «Гу», — издал какой-то непонятный звук монстр. «Гуакха». И сразу за этим выпустил еще один луч энергии, на сей раз куда мощнее предыдущего. Выставив меч вперед, нами поглотила всю силу атаки, а потом взмахом вернула обратно, разрушая все на пути. Это была особенность пустотного меча, он не был предназначен для атак в ближнем бою, но он мог поглощать любой тип энергии, потом преобразовывать его в мощную атакую силу и выпускать в виде слэша. «С меня хватит», — вытянув руку вперед, нами использовала навык пуля и, сформировав небольшой сгусток энергии, выстрелила во врага с невероятной скоростью. Особенностью пули была ее скорость, на которую далеко не каждый успеет среагировать, а убойная мощь хоть и уступала другим навыкам, но была на приемлемом уровне. Только вот четвертый рыцарь, странно изогнув свое тело, легко ушел с траектории полета заклинания. Сфера пустоты. Еще не все. Вслед за пулей в рыцаря полетела небольшая сфера, больше походившая на мяч. И если выглядело это немного забавно, то вот отпрыгнувший монстр показал уровень опасности этого заклинания. Через секунду сфера раздулась, превращаясь в 12-метровую черную дыру, внутри которой сжалось невероятно большое пространство пустоты. При контакте с таким количеством силы пустоты даже очень сильные монстры окажутся поглощены. Но самое страшное в этой сфере было то, что даже на таком расстоянии она буквально высасывала силу наблюдателей. Это и была особенность пустоты. В отличие от бездны, где собрались монстры, и, соответственно, магия основывалась на контроле силы этих монстров, пустота поглощала все, до чего добирается, и магия была соответствующей. И магия пустоты нами нравилась куда больше, чем магия бездны. Град, не уйдешь. Еще одно заклинание выпустило во врага множество пуль и сфер, создавая целую мертвую зону, куда не осмелилось бы попасть ни одно живое существо. Попался. Используя пустотную плазму, нами открыла портал под противником и над ним, а между ними создала туннель из барьера, заключив монстра в своеобразную тюрьму. Сверху от него и снизу был путь в пустоту, где он, несомненно, умрет. А если он останется между ними, то огромный поток энергии пустоты или разорвет, или иссушит тело монстра. Прошла секунда, вторая, третья, но удостовериться в смерти рыцаря не получалось. Хотя никто и не вырывался из барьера, почему-то все равно оставалось такое чувство, словно он жив и просто наблюдает за ней. Нами, удивленный женский голос отвлек Нами от анализа состояния противника. Развернувшись, она увидела еще одну подругу, Афина. Обрадовалась ведьма, знакомая из столь дорогого ей мира. «Ты цела?» — на всякий случай решила она уточнить. Девушка кивнула, покосившись на бессознательного Геракла. «Он еще жив?» — успокоила Нами Олимпийку. «Но ему нужно оказать медицинскую помощь», — кивнула она. «Я примерно представляю, что с ним случилось. Думаю, вывести энергию бездны из его тела можно, но для этого мне нужно время». Позволив договорить девочкам, запертый монстр начал двигаться. Один сильный удар, и барьеры между двумя порталами пустоты треснули, а второй удар и вовсе полностью поломал их. Нами кое-как успела закрыть порталы. Она, может, и выдержит такой объем энергии пустоты, но вот Афина, и тем более Геракл просто умрут от этого. И будто насмехаясь над этим фактом, почти невредимый монстр вышел из сломанной тюрьмы и с хищным оскалом уставился на парочку. «Позаботься о Геракле», — вышла вперед Афина, взывая к своему копью. «Я задержу его». «Нет», — запротестовала Нами. «Он намного сильнее, чем ты думаешь. У тебя нет шансов. Этот монстр — хищник, а таких я знаю много», — улыбнулась Афина. «Они любят убивать своих жертв медленно, мучая их. Это же можно понять, исходя из бесчисленных ран Алкида», — объяснила воин, вызвав и маленький спартанский щит. «Пока он играется со мной, постарайся успеть», — попросила она, становясь в стойку, «иначе он долго не протянет». Это было правдой. Геракл был очень сильно ранен, и, помимо основной раны, в нем было и множество других. Но самой большой проблемой являлось не это. Энергия бездны уже проникла в его тело и начала трансформировать его в одну из ее тварей. Из-за этого у него не хватает сил, чтобы восстановиться, и потому раны не затягиваются. «Ладно, постарайся тоже не умереть», — попросила Нами, приступая к извлечению сил бездны из тела олимпийца. И хотя она понимала, что выживание Афины зависит только от ее противника, она все равно не могла не сказать это. Извлечение силы бездны, хотя сам при этом являешься адептом пустоты, это очень сложно. Некоторые бы посчитали, что вообще невозможно, но благо Нами была уверена, что справится, в основном потому, что хорошо знала силу бездны, ведь тысячи лет ими пользовалась. Только вот, это не отменяло того факта, что это долгий процесс. Хотя Нами и торопилась, как могла, прикладывая для этого еще больше силы, и уставая все сильнее и сильнее, все равно на это ушло больше 5 минут. На самом деле, куда меньше, чем могло бы быть, по какой-то причине вся энергия, которую она поглощала в себя, почему-то мгновенно исчезала из ее тела, будто что-то ее стягивало и ассимилировало. И ребенку очень нравилась сила бездны. Но даже эти 5 минут были бесконечно долгими для той, кто все это время отвлекала на себя внимание невероятно могущественного существа, которое раз за разом терзало ее тело, оставляя все новые и новые шрамы на прекрасном лице воительницы. Казалось, вот оно. Нами закончила оказывать первую помощь раненому и могла присоединиться к битве, но она так торопилась, что потратила на это большую часть сил. И не только это, ребенок в ее животе вместе с силой бездны поглощал и силу пустоты, тем самым ослабив ее еще больше. И вот, когда монстру надоела Афина, и, казалось, надежды больше нет. «Эй, что тут у нас происходит?» Ворвавшись, словно метеор, огромная человеческая фигура встала перед монстром, отразив его руку, чуть не лишившую жизни олимпийки. Касьян Зыков, также известный как «Царь зверей», один из сильнейших авантюристов мира. И не только это. В глазах этого чудовища в человеческом обличии была толика безумия, а все его тело переполняла энергия бездны. Казалось, этой энергии в нем было не меньше, чем в четвертом рыцаре. «Эй, уродец, ладно ты еще моего друга на Геракла отделал. Он крепкий, с ним можно делать, что хочешь. Но поднимать руку на женщин моего братана...» Лицо Касьяна исказилось в кровожадном оскале. «Да у тебя, я смотрю, кишка не тонка, выродок собаки, Грикха!» В ответ зарычал монстр и попытался было ринуться вперед, но удар кулаком вбил его в ближайшую стену, при этом вывихнув челюсть и сломав скулу. «Знаешь ли, за Викой я готов жизнь положить, а тут какая-то тварь смеет калечить то, что принадлежит ему. Раскрыв рот, четвертый рыцарь снова попытался использовать луч энергии, но быстро сокративший расстояние здоровяк буквально вбил свой кулак ему в пасть, где его собственная атака и взорвалась. Так, четвертый рыцарь в считанные секунды остался без верхней половины тела. С разочарованием посмотрев на остатки рыцаря, Касьян вернул свой взгляд на девушек. «Слабак, и как таких вообще в слуги бездны берут?» Недовольно пробубнил он, всего на секунду бросив взгляд на раненую Афину, регенерация которой была намного лучше, чем у Геракла, отчего она, даже несмотря на ту же энергию бездны, могла восстановиться самостоятельно. «Ты в порядке?» – спросил он, даже несмотря на нее. «Да-да, спасибо», – тихо и немного устало ответила она. «Руку подавать не буду», – почему-то сказал Касьян. Это была мужская этика. Касьян, как настоящий царь зверей, был настоящим собственником, но он также уважал собственность других людей, особенно собственность тех, кого он уважал. А Виктор Громов был тем, кого он уважал больше, чем кого бы то ни было. Не хотелось бы ему особо сильно сближаться с женщинами Виктора без него самого. Точнее сказать, он бы ни за что не стал этого делать. «Нами, ты как?» – посмотрел он на вторую девушку. «Нормально», – кивнула та. Они с Касьяном были не очень хорошо знакомы, но виделись в гильдии не раз и не два. Виктор часто с ним за одним столом сидел, когда еженедельно появлялся дома во время полугодового отпуска в Японии. «Отлично, давайте». Но договорить Касьян не успел. Что-то невероятно быстрое ударилось по нему, откидывая его в стену, при этом сильно повредив руку, которую тот успел в последний момент подставить. Хилый двуногий монстр, которого недавно Касьян голыми руками одолел, сейчас сильно изменился. Теперь это было двухметровое здоровенное чудовище, с телом более внушающим, чем у самого царя зверей. «Эй, а ты стал сильнее», — оскалился Касьян, выходя из небольшой дыры в стене, которую он проделал своим телом. «Хочешь второй раунд, уродец?» В руках царя зверей появились два огромных топора. Они немного отличались от тех, которыми он владел раньше. Теперь они больше напоминали двуручные секиры, каждая размером с самого авантюриста. Никто не заметил, как тень под ногами нами на секунду дернулась. «Грарх!» – завопил монстр, будто подтверждая слова Касьяна. «Нами, забирай этих двоих и убирайтесь отсюда», — ухмыльнулся зверь. «Вы все равно будете только мешаться в таком состоянии. Я разберусь с ним и сам вас найду». Быть может, нами и хотела возразить, но, судя по всему, Касьян сейчас был уверен в себе как никогда. Своими навыками нами наверняка смогла бы оказать ему помощь, но он справится сам, чего нельзя утверждать о других, кто пришел сюда за ней. Они тоже могут оказаться в таком же положении, что и Геракл. «Хорошо, рассчитываю на тебя». Рядом с нами появилось черное облачко, которое проползло под Геракла и подняло его. Точно такое же проскользило под ноги нами и Афины, и они все вместе улетели, оставив Касьяна самостоятельно разбираться с четвертым рыцарем бездны. Глава 32. Я понимал, что оказался в патовой ситуации. «Послушай, братан», — вытянул я руки перед собой, пытаясь показать, что не намерен драться. «Она промыла тебе мозги, и...» Кое-как заметив движение противника, я сделал шаг в сторону, пропустив клинок в миллиметрах от моей плоти. Катана красноволосого чуть не срубила мою руку. «Называешь ребенка лжецом прямо на глазах отца?» Его синие глаза засияли еще ярче. Спеет. Интуиция взвыла, и, несмотря на мгновенную реакцию, я не смог уйти от всех атак противника. Точнее сказать, я даже не смог первого взмаха меча избежать, оказавшись рассеченным на две части, а потом и на несколько десятков кусков плоти. Но, благо, оказавшись разделенным, я не растерялся и, перенеся себя в лимбо, быстро вернул своему телу целостность. Как ни странно, для существа с таким уровнем, его удары не отличались дополнительным эффектом вроде нанесения концепции смерти или подавлением регенерации. Во второй раз атаки были куда быстрее, не мог я не заметить. Он стал серьезнее, или дело в этом слове. «На первый раз я не стал тебя убивать, но ты мне все расскажешь, как есть». В противном случае, он направил острие меча на меня и холодно спросил: «Кто ты? Что здесь делаешь? И почему приставал к моей дочери?» Его слова заставили меня поморщиться. Взгляд сам собой переместился на девочку с таким же цветом волос. Клон Арису. Триур. Это был не настоящий демиург, а лишь ее проекция, которую она создала, чтобы не отвлекаться от боя с Дарьей и Салем. Но от этого мне не легче. «Хорошо, я объясню», — кивнул я, стараясь выглядеть как можно менее враждебно. «Мое имя Сиерин Кайлис. Я пришел сюда тебя спасти», — начал я на ходу придумывать. «Та, кого ты считаешь своей дочерью, на самом деле таковой не является. Она загипнотизировала тебя и использует, промыв твою голову», — отвечая на его вопросы, я достал коготь бездны, отчего девочка вздрогнула. «Чтобы вернуть твои воспоминания, ты должен коснуться этой штуки и...» «Нет», — закричала девочка, находясь в некоем ужасе. «Папочка, это неправда». Со страхом и слезящимися глазами посмотрела она на красноволосого паренька. «Это страшный предмет, от него веет опасностью, и...» Первый рыцарь перевел свой взгляд с меня на нее, после чего в них появился опасный блеск. «Те, Трутх», — тихо произнес он, «правда, отчего не по себе стало уже мне, лжец, Пэ, Пэн, Аакх». Меня согнуло от невероятной боли, прошедшей через мое тело. Только чудом из подсказки вируса я смог активировать отрицание, отчего кое-как успел прийти в себя, когда он уже замахнулся своим мечом. «Дэ, Диатх, я еще не вернул свое тело в реальный мир, и у меня была надежда, что меч меня не достанет, но на всякий случай я решил отпрыгнуть. Только вот двинуться я не смог. Пэ, Паралысис». В этот момент я успел осознать, что меня парализовало еще до того, как он это произнес, а значит, его сила работает не так поверхностно, но было уже слишком поздно. Бытие слабым – это преступление в мире сильных, и Сиена давно это поняла. Будучи наследной дочерью графа Цепеша, самого именитого представителя их рода, она знала, что у нее было много братьев и сестер, очень и очень много, но ни один из них не дожил до коронации. Жестокий отец, требующий невероятную силу и преданность, и обязанность быть лидером фракции вампиров со всей прилагающей к этому властью и требованиями. На фоне этого появление системы в день 18-летия было словно подарком свыше. Вампиры тысячи лет прожили среди людей, скрываясь среди них и опасаясь магов. Много вампиров погибло за историю человечества, но это не значит, что они были слабы. Сотни, а может и тысячи лет они набирали сил, пока не стали достаточно могущественны, чтобы захватить весь мир. Именно преемницей этого идеала и должна была стать Сиена Дарт, девочка, которая рождена была стать королевой, и теперь она является рабыней. Сиена всю свою сознательную жизнь ненавидела свою судьбу, ненавидела вампиров и тот факт, что она должна их возглавить, ненавидела отца, который убил ее мать, когда она попыталась спасти свое чадо, и ненавидела себя за то, что собственноручно лишило жизни оставшегося родителя. А потом появился он, странный, немного чудаковатый человек, которого или ненавидели, или любили. Никто не оставался равнодушным к Виктору Громову, и заслуга эта целиком принадлежит ему, человеку с такими странными и неприятными чертами характера, что далеко не каждый будет способен его терпеть. Но когда только попала в его кандалы, молодая вампирша не знала того, что поймет гораздо позже. Эгоистичный, жестокий, принципиальный, неприемлющий компромиссов человек, который, несмотря на все это, не является лицемером и действительно заботится о тех, за кого взял ответственность. По-своему, скорее всего неправильно, но всецело и искренне. В первые дни Виктор Громов был кем-то вроде символа. Символа переменной новой судьбы. Он мало уделял ей внимания. Или, точнее будет сказать, частенько пропадал и просто не успевал особо запоминаться своими действиями. Сиена не чувствовала себя лишней и знала, что на нее никто не косится, но почему-то понимала, что она для этого человека мало отличается от предмета интерьера, есть и ладно. А потом как-то все само собой встало на свои места. Она начала питаться его кровью, невероятно вкусной и такой волшебной, что с первого же раза она стала зависима от этого, и со временем господин и слуга стали ближе. Изменило ли это что-нибудь? Нет, Сиена как была тем, кто за всеми просто наблюдает и не высказывает свои мысли, если не спросит, так ею и осталось. Но это даже радовало ее, ей нравилась такая обстановка. Ей нравилось, как все было на самом деле, пока не случилось это. Этот день мало чем отличался от остальных, кроме того, что Виктор вел себя немного более задумчиво, чем обычно. Но Сиена даже и предположить не могла, что случится, когда речь зайдет о силе и дальнейшем развитии девушек. Их отношения с господином перешли на следующую ступень. Сиена понимала, что это нехорошо, она чувствовала, что предает подруг, но этот человек он сам настоял, разве могла вампирша устоять, будучи той, кто зависима от него. На самом деле, Сиена вовсе не верила, что это сделает ее сильнее. И как результат всего этого, она сейчас вместе с остальными оказалась в бездне. «Ты как, Сиена?» – детский голосок отвлек ее не самых приятных мыслей. «Я в порядке, Наа», – с некой усталостью ответила вампир, покосившись на валяющегося без сознания противника. Он был сильным, но, к счастью, нам довелось одолеть одного из рыцарей без серьезных повреждений. Ужасало, что их противник не был одним из сильнейших. Более того, способности противника идеально попали под ее собственные силы. Со своим льдом и запечатывающими техниками он был очень удобным противником для команды, но даже так им пришлось сильно постараться, чтобы победить. Действительно, но что мы будем делать дальше, нам неизвестно, где остальные, и не факт, что мы сможем одолеть кого-нибудь сильнее этого, показала она на проигравшего рыцаря. Пока девушки говорили и обсуждали, как быть, третья из этой команды, прекрасная блондинка, взяла особую цепь, которая сковывала поверженного врага. Эмили Хира была на удивление прагматична в ситуации, когда ее лучшую подругу насильно удерживали неизвестно где, и она была той, кто должна спасти ее. Когда они оказались тут, в бездне, разделенные, всем стало понятно, насколько они слабы по отдельности, когда противники, являющиеся отнюдь не рыцарями или даже стражами, доставляли им большие проблемы. Первый, к счастью, опомнилась именно Сиена. Вампир понимала, что их сила в командной работе, и никто из них, а в особенности она, маг поддержки и контроля, не сможет ничего противопоставить куда более сильным рыцарям. Так она решила найти остальных, на которых заранее оставила метки, чтобы суметь их найти. Но даже в таком составе они не могли чувствовать себя в безопасности. «Эй, что делаете?» — послышался хорошо знакомый мужской голос. «Как ваше здоровье? Не сильно ранены?» — спросил он. Все три девушки удивленно моргнули, а потом посмотрели на красноглазого юношу, который выглядел немного потрепанным и усталым. «Виктор». Отпрыгнули они от него. Был риск того, что он вовсе не тот, за кого себя выдает, но все девушки были связаны с Виктором контрактами, и они не могли ошибиться в определении своего хозяина. «Он самый», — кивнул он. «Че, что ты тут делаешь?» — ошарашенно спросила Наа, которая выглядела наиболее пораженной. «Меня тут это, убили», — с неохотой признался брюнет. «Чего?» — не совсем поняла Сиена. Эмили просто прищурилась, всматриваясь в состояние возлюбленного, но, не найдя ни единой царапины или подтверждения, что это призрак, с облегчением выдохнула. «Долго объяснять», — отмахнулся он. «В общем, девочки, нами я спас, и теперь она ищет вас. Найдите ее, а затем на поиски Гила. У меня же есть тут еще одно дельце», — немного помрачнев, сказал Виктор. На этом инструктаж закончился. «До встречи», — и на этом исчез. Девушки удивленно смотрели друг на друга, не совсем понимая, что перед ними случилось, но приказ они услышали, и раз уж пред ними был настоящий Виктор, то он не обсуждался. Подобравшись от мыслей, что они наконец могут уйти, и осознания того, что с нами все в порядке, они бросились дальше, искать ее. И хотя у большинства из них навыки выслеживания и сенсорики оставляли желать лучшего, у Сиены он был прокачан очень хорошо, класс требовал. Секунда за секундой они продолжали свои поиски, пока в какой-то момент они не встретились со знакомыми. К сожалению, это была не нами, но и этой встрече они были рады. «Вы в порядке?» — бросив краткий взгляд для осмотра, Персей кивнул им, приветствуя. «Это радует. Почти все снова в сборе». Но не успели они расслабиться, как раздался громкий звук, будто что-то взорвалось с невероятной силой. Девушки все одновременно отпрыгнули, пытаясь понять, что это, и настороженно оглядываясь, Персей и Ахилл также взялись за оружие, но то, что они увидели, выходило за всякие рамки. Нами, держа в руках раненую Афину и таща на черном облаке Геракла, на полной скорости убегала. «Бежим!» — закричала Нами, заметив своих знакомых вдалека. «Быстрее!» За ними никого не было видно, хотя вдалеке слышались звуки взрывов и ударов. Еще через секунду все олимпийцы и авантюристы стройным рядом бежали от неизвестной опасности. «Нами, что случилось? Почему мы так спешим?» — спросила Наа как единственная, кого смущали обстоятельства их встречи. «Касьян», — мрачно ответила ведьма. «Он остался сражаться с четвертым рыцарем, а мы побежали дальше. Но через некоторое время он нагнал нас и попытался убить». Сама не совсем веря в случившееся, Нами попыталась выразить своим лицом все свое недоумение. Бездна, похоже, она пропитала всю его суть, и теперь он стал одним из ее порождений. «И с кем он тогда сражается?» – спросил Персей, кое-как умудряясь поспевать за остальными благодаря навыкам поддержки Сиены. «Не знаю, в какой-то момент он отвлекся на что-то. Возможно, он разбирается с другими порождениями бездны», – предположила Афина, с трудом держащаяся в сознании. «Но нам это на руку, его сила, он просто чудовище в человеческом обличии. Мы ни за что не справимся с ним». Вдалеке раздались особенно сильные взрывы. «А может, он столкнулся вовсе не с врагом», — мрачно произнес Персей, останавливаясь от своего бега. «Что, ты чего?» — попыталась было возразить на поведение знакомого нами, но ее взгляду предстал огромный столб льда, достигающий самих небес. Ледяной, глаза девушки расширились от понимания, что все это время такому монстру пытался противостоять никто иной, как Радиане. Никому из них не нужно было переговариваться, чтобы одновременно броситься в сторону товарища в беде. Идти в бездну было плохой идеей. Ледяной император знал это с самого начала. Двигала ли им гордыня, а может, простое желание отомстить обидчикам, это не имеет значения. Опасность, страх, риски, да плевать. Они посмели убить его друзей, этого более чем достаточно, чтобы стереть в пыль всю бездну. Так он думал, пока не оказался тут один, не способный ни на что. «Эй, Кас!» — ухмыльнулся Радиане своему лучшему другу. «Знаешь, ты немного изменился за прошедшие годы. Зверь стал больше походить на человека. Взмах меча создает огромное ледяное лезвие, срезающее все на своем пути. Все, кроме руки здоровяка, которой тот прикрылся от атаки». Предчувствуя опасность, Радиане попытался отпрыгнуть, но даже дернуться не успел, как удар рукоятью топора отбросил его в ближайшую стену, ломая при этом ребра и повреждая легкие. «Но как-то слабо бьешь», — криво ухмыльнулся он, пытаясь уйти от следующего удара, но оказался вбитым в землю с новой силой. «Кхе-кхе, раньше ты из меня дурь получше выбивал, не думаешь?» Пары ударов хватало, чтобы вырубить. Тело ледяного императора имеет особую структуру, состоящую полностью из льда, оно может восстанавливаться, пока в воздухе есть влага. На самом деле, все не совсем так. Раны, оставляющие в теле чужеродную энергию, не регенерируют, если эта энергия слишком сильная. Аркха, взбешенное порождение бездны, раз за разом опускало кулаки, и если вначале это ничего не сулило, то, чем дальше, тем больше руки зверя покрывали синим. А, в какой-то момент руки после очередного удара треснули и раскололись на осколки льда. Весь окровавленный, Радиане попытался улыбнуться. «Что с тобой стало, Кас? Неужели все мозги разжижились?» Дикий зверь, оказавшись раненым, отпрыгнул, с опаской поглядывая на кое-как поднявшегося ледяного императора. Радиане и Касьян всегда были лучшими друзьями в гильдии. С тех самых пор, как они оба вступили в ДТБ, став авантюристами. Имея совсем разные силы, у одного это была стихия, которой он управлял, а второй обладал монструозной физической силой. Даже когда Радиане решил стать главой гильдии и изменить ДТБ, Касьян был единственным из тех, с кем он общался, кто решил его поддержать. Они были хорошими друзьями, и оттого обиднее, что один из них сам стал монстром. «Знаешь, Кас, глаза ледяного императора засияли бирюзовым светом. Я вряд ли смогу тебя победить, а уж тем более закончить твои страдания», — признался он. «Но я уверен, Виктор сделает все правильно. Уж он-то сможет спасти всех, если выиграть ему немного времени». Почувствовав, что что-то не так, ставший тварью бездны зверь ринулся вперед в попытках поскорее устранить источник угрозы. «Думаю, я отплатил тебе за все, Виктор Громов», — прикрыл глаза Радиане. «И будем считать, что это мои извинения», — хмыкнул он про себя, уверенный, что по-другому перед бывшим другом извиняться он точно не будет. Огромный поток холодного ветра прошелся по округе, превращая все, что там есть, в лед. А потом из земли поднялся огромный столб льда, на который ледяной император потратил всю свою жизненную энергию в качестве последней атаки. Секунда, вторая, третья. Ледяной столб, на который Радиане использовал всю свою жизнь, не мог держаться вечно. Но проживающий последние секунды жизни император не думал, что его тюрьма начнет трескаться уже через 10 секунд. Похоже, он все-таки слабак, как и сказал Виктор. Это что, смертельная атака была? Немного грубоватый, но от этого не менее странный мужской голос привлек внимание Радиана. Бросив взгляд на надменного блондина, ледяной император про себя вздохнул. Вот уж действительно, судьба весьма иронична, уж чего-чего, а наглая ухмылка Гаврила Леонова, это не то, что хочешь увидеть последним в своей жизни, но теперь уже ничего не переиграешь. Тебя же вроде Радианэ звать, да?» Посмотрел Гаврил на Беловолосого и хмыкнул. «Чего ты тут драму разводишь? Отменяется героическое самопожертвование. Придется тебе другой подходящий момент искать». И как ни в чем не бывало, Гаврил щелкнул пальцем, после чего состояние Радиана нормализовалось мгновенно. Даже те раны, что он получил от Касьяна, просто исчезли, будто их никогда и не было. Но радовался ледяной император недолго. Его ледяная тюрьма оказалась пересилена обычной грубой силой, и угрозу Касьяна никто не отменял. «Не стоит его недооценивать», — нахмурился Радиане. «Он намного сильнее, чем был. Возможно, он даже сильнее тебя, сильнейший авантюрист Земли. Чего ты жути нагоняешь?» — фыркнул Гаврил, после чего посмотрел на Касьяна и тихо произнес: «Исчезни». А потом Касьян, будто у него обрезали ниточки, управляющие им, просто упал. «Что?» — авантюрист ДТБ с шоком смотрел на демонстрацию силы Дева, даже не понимая, что произошло. «Как ты это сделал?» Посмотрел на блондина Радиане. «Мое слово – закон», – беззаботно пожал плечами Золотой Лев. «А вот, кстати, и остальные», – ухмыльнулся он, глядя на приближающихся девушек и парней. «Почти все в сборе. Осталось только мою Лилию найти и лисичку отыскать». Судя по всему, Гаврил был в очень хорошем расположении духа. Или, скорее, он всегда был таким. Невероятно спокойным, невероятно уверенным, невероятно сильным, невероятно невероятным, не таким, как Радиане, который за все время пребывания в бездне не смог ничего сделать, но никто из присутствовавших даже не представлял, что их спасение зависит не от них самих, все зависит от Виктора Громова. Справится ли он или нет, это определит, смогут ли эти люди выбраться отсюда живыми. К сожалению, знал об этом только Гаврил Леонов, а остальные даже не догадывались. Глава 33. Иммунитет, и как я только раньше без этого выживал, думаю, без него и лимба одним разрушением очередного клона я бы не отделался. Но благо сейчас у меня этих клонов много, убивая не хочу. Его сила в словах, правильно, задумался я на пути в сердце бездны. Но он ведь семизначный, неужели на этом все? Еще когда он только использовал свою способность, я сразу догадался, что не стоит пренебрежительно относиться к его словам и всему, что он может сказать. Именно поэтому я не назвался настоящим именем. Вдруг он мог бы убить или подчинить меня этим. Ну а дальше? Дальше я просто попытался разукрасить то, что мне сказала Салем. История с бывшим другом должна была трогать куда сильнее, чем имеющиеся факты. К сожалению, я не предвидел такого. Быстро через лимбо пробравшись в дом, я снова раздраженно посмотрел на него. «А ты не собираешься умирать?» «Да», — ухмыльнулся красноволосый, всем своим видом демонстрируя, что я его немного раздражаю. Я скосил взгляд на уже исчезнувшего клона, который оставил вместо себя лишь коготь. И сейчас этот коготь был в руках красноволосого. «Послушай, жнец, это все лишь иллюзия. Не стал я отходить от своей версии. Эта мелкая запечатала твои настоящие воспоминания, и ты просто не можешь вспомнить меня. Все еще продолжаешь нести эту чушь?» — нахмурился красноволосый. «Сам подумай, зачем мне врываться сюда и говорить все это, если это неправда? Сражаться с ним я даже не думал, не тот уровень. Один раз я уже попробовал сражаться с семизначным, результат был весьма печальным. Повторять этот опыт мне не сильно хотелось. Только вот, план мой рухнул, стоило маленькой девочке выбежать из соседней комнаты. Ты», — дочь выглядела действительно удивленной, когда поняла, что я не мертв. «Что ты здесь делаешь?» — ошарашенно произнесла она. Но я проигнорировал ее. «Признаюсь, я солгал в первый раз», — вздохнул я, приняв то, что дальше разыгрывать фарс нет необходимости. «Кто я, не так уж и важно, мы с тобой не знакомы, но я действительно пришел сюда возвращать твои воспоминания, решил я говорить правду. Твоя дочь – очень могущественное существо, поглощающее миры. Ее приспешники похитили мою подругу, и в попытках спасти ее я оказался здесь, перед тобой. Папочка, не слушай его», — подбежала к нахмурившемуся мужчине Арису, всем своим естеством ощущая слабость и бессилие. «Она ведь и ворваться сюда, чтобы меня убить, не может, занята сражением с другим демиургом. Можешь проверить мои слова своей способностью», — предложил я. «Поэтому я не могу», — прервал он меня, при этом не сводя глаз со своей напуганной дочери. «Я могу использовать слово только раз в сутки», — говоря это, он потупил взгляд, при этом его рука дернулась. поэтому твои слова невозможно проверить. Ложь. Мне не нужно было обладать всякими способностями, чтобы понять, что он солгал. Если у его силы и есть слабость, то точно не это. И что хуже, он поверил мне на слово. Сложно не поверить, когда виновница всего этого ведет себя так напуганно. Но даже так красноволосый отказался от моих слов. Если он действительно любит Арису как свою дочь, можно сказать, что отцовское сердце пересилило его здравомыслие. Теперь все стало на свои места. Нет больше смысла надеяться решить все простым путем. Мое имя Виктор Громов, представился я, усилием воли вызывая сразу два Руби Роуз в виде парных катан. Как зовут тебя? Он несколько секунд смотрел на меня, после чего в его руках также появилась катана, имеющая черный цвет и демоническую ауру. Дати Акио. Больше нам ничего не нужно было говорить, и мы оба ринулись вперед. Он был гораздо быстрее меня, настолько быстр, что даже с такими глазами я не мог уследить за ним, но мне это и не нужно было. Перейдя в лимбо, я активировал неосязаемость, и клинок прошел сквозь меня. Молниеносные взмахи и сотни слэшей разрезают все вокруг, открывая нам пространство. Тем не менее, даже так я не задел Арису, и вовсе не потому, что обходился с нею так бережно, просто ни один слэш так и не долетел до ее плоти, отраженной силой красноволосого. Как я и думал, ему вовсе не обязательно говорить вслух, чтобы использовать свою силу. Отпрыгнув в сторону, я вытянул руку и выпустил драконье дыхание прямо в него, но он легко подавил мою атаку уже знакомым навыком. И это именно он наделил рыцарей бездны своей силой. Отрицание, контроль, эволюция, изменение. Все это изначально его силы, которые заимствовались другими. Теперь мне стало куда понятнее, что за существо предо мной. Он был действительно достойным своего уровня. Подчиняясь моей воле, надо мной воплотилось несколько десятков артефактов, но он, ничуть не замешкавшись, создал свои артефакты, просто скопировав мои каким-нибудь цепинг. Раздалось множество взрывов, разрушивших все на километры, но даже так мы не разрушили дом. Вдалеке все еще виднелись полуразрушенные комнаты. И, думаю, это не осталось незамеченным самим Акио. Следующие минуты он атаковал, а я просто пытался выжить. В лимбо у меня были запрятаны клоны. Много клонов, и когда он уничтожал очередное мое тело, я просто заменял новым и возвращался к сражению. Через некоторое время, несмотря на то, что я начал приспосабливаться к его способностям, он начал уничтожать мои тела куда быстрее, чем мне хотелось бы. Лишь иногда я мог его же способностью, отрицанием, уйти из-под его атаки, но так чувствовалось, что он с каждой секундой все меньше и меньше сдерживается, уверившись в том, что я так просто не умру. Что, нравится играть в дочки-матери? Ухмыльнулся я, в очередной раз возвращаясь из лимба в новом теле. Любишь мир иллюзий? Все еще о своем, изогнул он бровь. Я думал, ты уже понял, что все эти россказни на меня не подействуют. Ага, ты пожалел свою дочурку, фыркнул я. Но если ты действительно такой заботливый папочка, чего свою дочь обрекаешь на такую судьбу? Изогнул я бровь, немного переводя дух. Его удары слишком сильны, и даже с иммунитетом ко всем типам урона для меня проблемно слишком долго их принимать, у меня так мана скоро закончится. Поэтому секунду передышки я воспринял как манну небесную. На такую судьбу? Переспросил он. Что ты имеешь в виду? Посмотри на свою дочь, показал я на растерявшуюся от внезапного внимания Арису. Она вся дрожит, боится, что после восстановления памяти ты больше не будешь ее семьей, и так будет вечность. Я оскалился. Знал бы ты, что она устроила, пытаясь найти этот коготь, что у тебя в руках, и так будет вечность. Мои глаза чуть засияли. Она будет всегда бояться, что ты оставишь ее, потому что это счастливая жизнь, это лишь иллюзия, которую она создала и которая в будущем может исчезнуть. Не слушай его, папа. Сделала шаг вперед Арису, даже не понимая, что лишь еще больше усилила эффект от моих слов. Если ты действительно такой хороший папочка, каким хочешь казаться, то преврати иллюзию в реальность, продолжил я, а для этого тебе придется разрушить ее. Мои слова, похоже, действительно заставили его задуматься. Если в прошлый раз, дав ему осознание происходящего, я провалил переговоры, то сейчас, найдя нужный подход, все было наоборот. Но момент сомнений продлился не больше 5 секунд, и посмотрев на свою дочь, Акио улыбнулся ей и тихо произнес: «Все будет в порядке, Арису, обещаю», — уверил он ее. «Папочка, нет, пожалуйста, но девочка с человеческими силами не была способна пробежать десятки метров быстрее, чем Акио стукнет себя по голове артефактом. Вся бездна затряслась, думаю, отнюдь не из-за того, что воспоминания Дати Акио вернулись, и не думаю, что бой между Дарьей и Арису сдвинулся с мертвой точки. Все дело было в том, что маленькая девочка, а вместе с ней и бездна были ошарашены и напуганы. Им не хотелось верить в произошедшее и еще больше не хотелось признавать реальность. «Ты», — в гневе Арису посмотрела на меня, — «это все твоя вина. Если бы ты не принес сюда эту гадость, он бы никогда не вспомнил, что я сделала». Почему-то все вокруг уменьшилось, а само пространство начало раскалываться, будто оно сейчас схлопнется. «Живучая букашка, я не позволю тебе уйти отсюда живым. Даже если мне придется уничтожить всю бездну, я убью тебя вместе с собой». Судя по ее выражению лица, Арису была настроена серьезно. А если учитывать, что вся бездна прошлась трещинами, то даже слишком серьезно. «Эй, погодь!» Не на шутку испугался я. «Бездна — это не то, что можно уничтожить, появись у тебя желание. Оно играет определенную роль в естественном порядке вещей. Не будет бездны, некому будет очищать умирающие миры, и тогда вся мультивселенная будет заражена скверной. Ты что, хочешь уничтожить все сущие? Плевать, пусть все сгинет вместе с нами. Вот это уже было очень плохо. Бездна, хаос и другие подобные сущности просто необходимы. Без них все превратится в прах. И эта девка хочет запустить процесс уничтожения, так еще и по моей вине, понимание того, что я не могу этого позволить, вспыхнуло внутри меня. Если я ее сейчас не остановлю, в моем выживании все равно не будет смысла, ведь я просто немного отсрочу свою смерть. Винст, дело плохо. Если ничего не предпринять, то всему хана. Единственный способ остановить разрушение бездны, это нанести ей огромный урон, который заставит ее активировать пассивную систему регенерации и защиты. Сжав зубы, я высвободил столько энергии вечности, сколько мог. Одна из немногих вещей в моем арсенале, которая может воздействовать на бездну. Я собирался подорвать себя и всех своих клонов. Я не был уверен, что этого хватит, но мне нужна была каждая частичка себя. Намерения или возможности оставить хотя бы одного клона у меня не было. Оставалось только надеяться, что вместе со мной не умрут и девчонки. Есть у меня идея, как это сделать. Но, удивленный девчачий визг вырвал меня из оков мрачной решимости. «Папочка, ай, что ты делаешь? Ай, больно. Папочка, не надо». Сказать, что я удивился такому повороту, ничего не сказать. Я впал в настоящий ступор. Прямо на моих глаза вернувшие себе воспоминания Дати Акио, или как там его на самом деле зовут, уложил волю бездны, семиуровневое существо, первозданный механизм сохранения мультвселенной, Демиурга, в конце-то концов, и отшлепал по пятой точке. «Хочешь, значит, все уничтожить?» Угрожающе произнес Экио. «Видите ли, взрослая стала, решение сама принимаешь. Ай, хнык. Папочка, хвати и ты, хнык». А девочка буквально уже рыдала у него в руках, застигнутая страшным наказанием отца. «Интересно, а такой способ наказания на всех демиургах работает? Может, мне попробовать его на Дарье? И я бы не отказался от подобного действия с хаосом». Продолжалось это несколько минут, и под конец мне стало немного жалко Арису. Думаю, в ближайшие пару дней она не сможет нормально сидеть. Но, к счастью, и это закончилось. «Эй», — перевел на меня взгляд Акио, все еще удерживая дочь в неловком положении. «Ты вроде сказал, что тебя зовут Виктор Громов, правильно?» Отпустив дочь, он подошел ко мне и протянул руку. «Прости за неприятности, что причинила тебе моя дочь. Уверяю, скоро она сама попросит прощения», — бросил он взгляд на Арису. «После того, как мы с ней между собой разберемся». Немного помедлив, я принял рукопожатие и перед прощанием все-таки решил спросить. «Понимаю, это не мое дело, но все же почему она так боялась твоих воспоминаний?» «Нет, раз уж все сложилось именно так, думаю, ты как раз имеешь право знать», — вздохнул он. «Арису, она моя дочь, биологическая», — объяснил он. «Но будучи демиургом, она была не совсем обычным ребенком, и она убила всю мою семью. Родителей, братьев, весь клан, а потом и свою мать. Ау», я перевел взгляд на маленькую девочку. «Она нас не слышала. Точнее, Акио сделал так, чтобы она нас не услышала. Но не думай, что все так однозначно», вздохнул он. «У нее были свои причины, но она все равно чувствует вину, поэтому заперла нас в своих грезах». «Понятно. Виктор Громов, я у тебя в неописуемом долгу, Крепче сжал он мою руку. «Но не мог бы ты оставить нас, мы еще встретимся, но сейчас мне нужно поговорить с дочерью». «Конечно», — кивнул я, — «если действительно захочешь увидеться, думаю, Арису знает, где меня искать». Бросив еще раз взгляд на коготь бездны, то, что раньше мне показалось бесполезной игрушкой, которая мне никогда не пригодится, но на самом деле по воле случая оказалась источником всех проблем, я исчез в Лимбо, туда, где меня уже ждали знакомые люди. Там были все, и почти у каждого в тени было по одному моему клону, моя перестраховка, чтобы убедиться, что никто из них не умрет. И вот когда я уже собирался уйти, часть пространства предо мной раскололась, и оттуда вышел молодой голубоволосый парень, но не только он, с ним была целая армия. Некоторых из них я знал, но многих видел в первый раз, а еще с ним была знакомая мне девочка. Ее лицо не выражало практически никаких эмоций, но от этого она была милее. Еще одна семизначная, паразит мультивселенских масштабов, Вавилония. «Виктор», — улыбнулся мне король башни, — «меня твой друг позвал», — показал он на Гаврила. «Прости, что задержался, но сбор армии потребовал немного времени. Так кого нужно победить, Гаврила тут винить не стоило. Так как мое лимбо было запечатано, и я не мог перейти в башню, с этим помощи я попросил Гаврила. Но все закончилось быстрее, чем предполагалось. Мне было неловко говорить, что все уже кончилось. Вечеринка», — воодушевленно закричал я. «Мне остается только признать, в моей истории действительно слишком много семизначных на минуту жизни. Но на то я и Виктор Громов, самый невезучий человек в мультивселенной». Глава 34. Будучи весьма уверенным в себе человеком, я всю жизнь говорил себе, что я доживу до старости, где неудачи перестанут меня преследовать. Будучи ворчливым стариком, я бы мучил своих внуков историями из своей жизни, в которые никто из них не верил бы, но все равно слушали, чтобы не провоцировать сумасшедшего дедушку. Раз за разом я повторял бы, что нынешнее поколение уже не такое, изнеженное и слабое, чем бесил бы всех, и только одна моя внучка любила бы немного странного, но прикольного дедушку, а остальные за глаза говорили бы, что меня пора сдать в психушку или дом престарелых. Это была моя маленькая мечта еще с детства, и больше всего в этом развитии событий мне нравилось то, что я дожил до старости и даже нашел девушку, которая будет меня терпеть. Ни первое, ни второе тогда мне казалось невозможным. «Нами, дорогая моя, передай мне, пожалуйста, пульт от телевизора», — улыбнувшись, попросил я. В первый раз Нами оказалась шокирована таким отношением. В десятый раз ей было просто приятно. В сотый раз она уже поняла, что это издевательство. «Сам возьми», — буркнула она, не отрываясь от своих, безусловно, важных дел. «Вот ты, Бука», — вздохнул я. «А вот Эмили подаст мне пульт, правда, Эмили?» Посмотрел я на блондинку. Та демонстративно отвернулась, а потом и вовсе ушла в другую комнату. Она обиделась из-за того, что я сказал Нами и не сказал ей. Герой оказалась весьма ревнива в подобные моменты. «Большой братик, тебе нравится злить Нами?» — поинтересовалась Кицуне, протягивая мне пульт. «Что-то она больше всех страдает после возвращения из бездны», — заметила она. «Нравится ли мне издеваться над Нами? Не больше, чем над остальными. Просто я не знаю, как себя еще вести. С одной стороны, мои действия были немного наигранными, но, с другой, я чуть было не признался ей в любви». «Все просто», — ухмыльнулся я. «Я не могу удержаться после сделанного», — пожал я плечами. «Ты ведь знаешь, какой я вредина. У меня просто зубы чешутся обломать девочку, которая чуть не поверила, что угодила в сказку», — признался я. Отчасти это было так. У Виктора Громова есть два предназначения: спасать миры и бесить всех вокруг. Благо, и с первым, и со вторым я справляюсь очень хорошо. «Ну и ладно», — пожала плечами Кармен, не очень заинтересованная в спасении бедной Нами. «Я бы даже сказал, что порция мороженого для нее была важнее, чем весь мир. А уж когда она расположилась рядом со мной и начала смотреть телевизор, то стало очевидно, что обычного апокалипсиса будет недостаточно, чтобы заставить ее встать с этого дивана. Отчасти я разделял ее чувства, потому что смертельно устал. Прошло два дня с момента, как мы вернулись из бездны, и все это время я был не менее напряжен, чем при сражении с Экио. Первый день после возвращения по всему городу была вечеринка. Гил устроил все так, чтобы был маскарад, и в этот день мы развлекали гостей из башни. Не то чтобы я не мог их обратно отослать, но они пришли мне помочь и были готовы сражаться с бездной и ее порождениями, было бы некрасиво их отсылать, поэтому сказали, что это сюрприз-вечеринка, и всячески пытались их уважить. Только Тицуе рассказали, как все обстоит на самом деле, да парочка друзей сама догадалась. Меня, конечно же, никто не винил. Скорее наоборот, все извинялись за то, что опоздали, и обещали, что в следующий раз обязательно помогут. Лучше бы пожелали, чтобы я больше в разборки с демиургами не вступал. К счастью, лишний народ никто не заметил, оно и понятно, ведь половина города ходила в странных костюмах, так что они не сильно выделялись. Разве что некоторые мои знакомые уточнили, кто это и надо ли от них держаться подальше. В конце первого дня свита Тицуи вернулась обратно, разница в течение времени в башне и в этом мире не позволила им больше тут оставаться. Второй день знаменовался другими гостями, и отнюдь не менее занимательными. Ко мне завалились Дати Акио и его дочурка. Много о той встрече сказать не могу, визит вежливости, где предо мной извинилась Рису и выразил свою благодарность Акио. Разве что, Тицуя и Акио сдружились. Услышав историю жизни красного жнеца, мой сентиментальный друг не мог остаться в стороне и не выразить свое сочувствие, а там и до дружбы была пара предложений. Все же, два семизначных парня встречаются не так уж и часто. К моему удивлению, Арису действительно воспринималась как дочь Акио. Может быть, это потому что я видел их в этой роли, а может, все дело в детском поведении воли бездны, которая послушно внимала всем словам своего отца и вообще вела себя, как ребенок. Когда я увидел, как Вавилония и Арису вместе с нами играют в куклы, я чуть душу не отдал, буквально, подавившись косточкой от странного фрукта из бездны. К счастью, теперь все они исчезли, и теперь случайное слово не будет концом света и началом войны сверхсущностей. И хотя я рад, что все так закончилось, теперь мне скучно от нечего делать. Надоело, пробормотал я, вставая из-за телевизора. Девочки, я прогуляюсь немного, могу задержаться, так что не ждите. Данжинград, как и всегда, был прекрасен. Особенно шестой сектор, где расположился мой дом. Всегда любил прогуливаться по этим улочкам. По-хорошему, мне надо бы купить дом поближе к основному филиалу гильдии, но я не хочу переезжать. Мне нравится дом, а как подумаю, что нужно еще раз все эти ловушки дома ставить, сразу плохо становится. «Хозяин, вы опять пешком?» – послышался голос у меня в голове. «Может, я вас провожу?» Бросив взгляд на мотоцикл, я вздохнул и сел на него. Не то чтобы мне не нравилось кататься, но иногда хочется прогуляться. Впрочем, сейчас я хотел развеяться, и быстрая езда между машинами будет ничуть не хуже прогулки. Первым местом моего прибытия стала гильдия. Оставив тучку на улице, я поздоровался со всеми согильдийцами. Встречали меня как главу, коим я и являюсь, пусть даже и только на бумагах. Касьян снова сидел в объятиях новой девушки и выпивал с Гераклом. Не знаю, в чем смысл, алкоголь на них не действует, как и любой яд подобного уровня, так чего они хлещут его словно это вода. Впрочем, не только эта парочка развлекалась как могла. Радиане и Уильям сидели за одним столом и о чем-то разговаривали. Это было немного удивительно, несмотря на давнюю вражду. После потери сил Рад старался не общаться с Уильямом, а тот, в свою очередь, больше сдружился с олимпийцами. И что еще страннее, это Алекс, который с ухмылкой рассказывал что-то непонятное. Те, в свою очередь, выглядели воодушевленными, будто у них снова появилась уверенность в себе. На этаже повыше меня встретила девушка. Она выглядела безразлично и официально состояла в должности секретаря гильдии. Но почему-то холодный взгляд бросал меня в дрожь, хотя ее уровень был гораздо ниже моего. Может, я боюсь ее, потому что она вообще должна быть обычным человеком, я не вижу в ней ничего особенного, обычное тело, обычная сила, обычные навыки разве что красиво чертовски, но это немного не то, что я имею в виду. Но я не понимаю, как у нее может быть сила архимага, если у нее все настолько обычно. Впрочем, не мое это дело, у каждого человека своя история. Взять тех же Акио и Арису, они лишь ступенька в моей жизни, но на самом деле их взаимоотношения куда глубже всего, что я мог себе представить. Арису действительно убила всех любимых своего отца, в том числе и свою мать, но отнюдь не специально. Арису – это воля бездны, но есть вещи, которые даже она не может контролировать, например, она не может не поглощать умирающие миры. И вот в таком мире и была ее семья. Из всего мира выжили только двое, Акио и его подруга детства – Салем. Акио пошел против своей дочери, посчитав ее монстром, и попытался убить. А Салем никто из них и не знал, что она жива, пока я сам не поинтересовался, какую роль в их истории играет она. У них своя история отца и дочери, у Салем своя история. История влюбленной девушки, которая оказалась третьим колесом велосипеда. Влюбленная в Акио, она вынуждена была уступить, ведь ее подруга и Акио любили друг друга. Она подавила свои эмоции и помогала им как могла. Но ребенок родился особенным и убил ее подругу и пленил любимого. Тогда она решила спасти его любой ценой. Тысячи лет она собирала силы и в какой-то момент пришла к бездне и стала ее рыцарем. Даже у когтя бездны есть своя история. Он является их семейной реликвией, которая, по преданиям, хранила память предков. Именно в эту реликвию Арису и запечатала память отца, чтобы быть с ним, и коготь спрятала там, где никто не должен был его найти. Но вдруг, почувствовав его силу, она испугалась и сделала все возможное, чтобы вернуть коготь и спрятать еще лучше. «Глава, что-то не так?» – спросила у меня прекрасная секретарша. Оторвав взгляд от ее красных волос, я покачал головой. «Нет, Жанна, просто твои волосы мне кое-кого напомнили, вот и все». Жанна Власова кивнула. «Она тоже была с нами в бездне, но никак себя не проявила, никакого рыцаря не победила и бегала между зеркалами в поисках нами. В гильдию я заскочил только для того, чтобы увидеть, как тут все, и поздороваться. И потому я не задержался особо. У меня была еще парочка мест, куда мне нужно было заглянуть. И первым из них было Лимба, или, точнее, Пандора. Мой дворец, как и всегда, был прекрасен. Парящий в небе остров, на котором он расположился, был на такой высоте, что птицы и драконы не летали так высоко. Точнее будет сказать, им было запрещено это делать. Внизу было множество других островов поменьше. На многих из них расположились гнезда драконов, и еще ниже, на земле жили дракониды и другие разумные. Выйдя из своих покоев, я немного прогулялся по дворцу. На самом деле, сейчас было одно отличие от всего того, что было раньше. Рыцари немного отличались от тех, что находились здесь ранее. Все доспехи имели выпуклости и фигуру женщин, будто это действительно войска из женщин фэнтези мира. Видя все это, мне хотелось безостановочно вздыхать. Не то чтобы мне они были отвратительны, просто было такое чувство, будто я какой-нибудь извращенец, собирающий армию из одних только женщин-гарем, короче говоря. И, если совсем уж честно, не знаю, что меня больше расстраивает, то, что это выглядит именно так, или то, что, на самом деле, это лишь видимость, и никакого гаремного войска у меня нет.